Есть эта история, как один человек пришел в одну семью, он был саньяси, пришел в одну семью, и там была очень красивая женщина у этого человека, у которого он останется. А тот человек был брахмана. И они увидели саньяси, они его приняли, все, обули, там, ну все, в общем, короче, дали ему. И поскольку саньяси не имеет права быть в одном помещении спать, где женщина есть, он сказал, постелите мне на улице. И там на улице постелили, и он лег спать, и ночью вдруг его кто-то трогает, он глаза открывает, эта женщина стоит с распущенными волосами, она очень красивая была, и она так открылась и говорит, ты такой великий саньяси, я так тебя хочу, пожалуйста, дай мне эту милость. И саньяси, он даже подпрыгнул, как ошпаренный. И он сказал, ты что, глупая, как ты могла, ах ты, падшая, как ты могла, ты оскорбила меня, ты вообще, ты знаешь, ты в ад пойдешь, он как разошелся, как раздухарился. И он ни в коем случае не позволил себе. И он стал ее всяко разно унижать, оскорблять за то, что она так себя ведет. И она побежала, схватила бритву, подбежала к своему мужу, перерезала ему горло, измазалась вся в крови, выскочила и еще обняла этого саньяси. И саньяси весь в крови оказался. И как подняла крик, люди, люди, убили, убили. И люди набежали, и она стала кричать, этот саньяси стал меня домогаться, убил моего мужа, и стал меня, и я вот видите, раздел меня до гола, все разорвал на все. И тот в крови стоит весь. Она в крови, муж с перерезанным горлом, и люди говорят, вот, она, вот, у нас хранитель сам. И люди, так сказать, они были в ужасе. И, естественно, они знали, как они любили друг друга, этот муж, жену. И они поверили этой женщине. Но саньяси нельзя было убивать, поэтому они взяли и отрубили ему левую руку. И отправили, выкинули ее. Этот саньяси шел и так сокрушался, говорил, Кришна, что ж такое, я тебе служил верой и правдой, я так тебе поклонялся. Я все делал, я даже не нарушил целибат, все, и ты мне за, вот, за любовь, так сказать, руку тебе на мне натянули. И он говорит, ну Кришна, я даже это принимаю, ну карму, что ж такое, это от кармы, это же такая ужасная карма, что ли, у меня. Он стал так сокрушаться. И он так сокрушаясь заснул. И во сне ему приснился сон. Как он в прошлой жизни был брахманом и стоял, совершал ачаман в реке. Читал Гаятри там, нос. И вдруг корова такая испуганная, бум-бум, пробежала и в кустах спряталась. И за ней мужчина, мясоед с ножом таким, мясник выскочил. И он раз увидел, о, брахман, правдивый? Да, а что? Он сказал, корову не видел? И он так стал думать. Сейчас если скажу, что корова в кустах... Он же бьет корову, а защита коров у брахмана? Совру? На брахмана. Наезд будет. И он так стал думать. Скажу, побежал в другое место? Обман будет. А я же брахман. А правдивость последняя на горе лиги. И вот он как перед тремя вещами. Обмануть. Сказать, что не видел. А он ее там обнаружит. На меня будет проблема. И он стал это все взвешивать. И потом он подумал, а может быть, это в прошлом был какой-то мясник, который убивал много коров, теперь он стал коровой, и ему тоже это карма. И он подумал, да, карма, у него такая карма, причем здесь я, все хорошо. Я останусь правдивым, с хорошей кармой, и все стоит карма. И он показал рукой. Вон она, там. И он показал левой рукой. На эти кусты. И мясник туда забежал, хрась-хрась, убил корову и все остальное. В следующей жизни этот брахман стал этим саньяси, корова стала этой женщиной, а мясник стал вот этим брахманом. Корова должна была убить мясника? За то, что он ее убил. Мамша кадати и ти мамша. Она это сделала. И она должна была также указать на того, кто указал на нее. Указала на него. И этой левая рука, он лишился. И суть-то в чем? Он взвешивал, как Кришна говорит в Бхагавад-гите, своим выбором они показали, что все они совершили столько греховных поступков, что теперь достойны смерти. Так стань же оружием в исполнении этого приговора, он сказал Арджуну. Также этот брахман, он своим выбором показал, кто он такой на самом деле. Вот так и нас очень легко протестировать, какой-то продвинутой личности. Он нам даст 3 или 4 выбора. И тогда нашим выбором мы покажем, как мы повторяли джапу, как мы служили, как все. все будет сразу, все тайное нашим выбором станет явным.